Зона. Два ада и чужие голоса. Эпиграф. Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя. Поэта долг пытаться единить края разрыва между душой и телом. Талант — игла, и только голос — нить, и только смерть всему шитью — пределом. Зона оказалась самой невидимой книгой Довлатова. Ее, как принято говорить, творческая история растянулась почти на 20 лет. Он исчез с улиц, потому что загремел в армию, вспоминал Бродский. Вернулся он оттуда, как Толстой из Крыма, со свитком рассказов и некоторой ошеломленностью во взгляде. Осенью 64-го года я появился в Ленинграде. В тощем рюкзаке лежала Зона. Перспективы были самые неясные. Начинался важнейший этап моей жизни, сделана лаконичная зарубка в невидимой книге. В первом варианте 1977 года, впрочем, начало важнейшего этапа датировалось осенью 65-го года. С этой рукописью Довлатов и стал известен в ленинградской второй культуре. Судьба 4 машинописных экземпляров, точно по Галичу, Эриха бьет 4 копии, рассказано в той же невидимой книге. 2 экземпляра Зоны у меня сохранились, еще один благополучно переправлен в Нью-Йорк, и последний, 4-й, находится в эстонском КГБ. Но даже после эмиграции понадобилось целых 4 года, чтобы рукопись наконец стала книгой. Если считать от названной Довлатовым первоначальной даты, наиболее драматические ситуации отражены в моей рукописи «Зона» 1966 год, которая в ремесле исчезла, то путь к эрмитажному изданию 1982 года занял 16 лет. Однако и это еще не все. Ставший кульминацией «Зоны» рассказ о лагерном спектакле под названием «Представление» был опубликован в журналах «Континент», 1984 год, номер 39, и «7 дней», 1984 год, номер 33. И лишь в московском издании 1991 года издательство «Пик» заняло свое нынешнее место. При этом осталось незамеченным и неразрушенным маленькое противоречие. Вернемся к нашей рукописи. Осталось 4 разрозненных куска, сообщает автор издателю 24 мая 1982 года. На самом же деле глав кусков за этим следует 5. Так что «Зона» окончательно сложилась уже после смерти автора. Книга «Росток» превратилась в книгу «Итог». Каким был тот первый вариант из тощего рюкзака, может выясниться когда-нибудь. Но археологические слои авторской работы по некоторым деталям и датам опознаются и в окончательном тексте. «Деньги иметь не положено», — сказал Мещук. — Ясно, — сказал Маркони, — значит, вы уже построили коммунизм. — Поживее, уркаганы! — крикнул он, заслонив ладонью глаза. — Отстающих в коммунизм не берем, так и будут доходить при нынешнем строе. — Вот наступит коммунизм, — злобно произнес Ероха, — и останешься ты без денег. Хуже грязи. При коммунизме деньги-то отменят. — Навряд ли, — сказал Замараев. — Без денег все растащит, так что не отменит. А будут деньги, мне и коммунизм не страшен. «Скоро ли коммунизм наступит?» — поинтересовался Фидель. «Если верить газетам, то завтра. А что? А то, что у меня потребности накопились». Газетные кампании и бытовые шутки на эту тему были актуальны в самом начале 60-х, после принятия на историческом 22-м партийном съезде очередной программы с планом построения коммунизма в 1980 году. Потом шутили так: вместо коммунизма в Москве прошла Олимпиада. А припоминать старые дохрущевские иены? По иску 40 тысяч. На старые, конечно. Можно было лишь в те же времена. Новые деньги во времени почти совпали с новой программой. Смерть знаменитого летчика, дважды Героя Союза, Покрышева, которым собирается упасть в ноги проштрафившийся Мещук, последовала в 1967 году. Значит, рассказ о прибытии в Зону его друга Димы Маркони относится уже к 65-66 году. Согласно информации в эпилоге, Мещука освободили через 3 года по звонку, Покрышев к этому времени уже умер, о его смерти писали газеты. Но и этот рассказ мог лежать в легендарном рюкзаке. Маленькая трилогия о любви капитана Егорова там оказаться вряд ли могла. 28 февраля, четверг. 560 лет назад родился Абдурахман Джами. Имя этого выдающегося деятеля персидской культуры внимательно, медленно и тоскливо читает героиня листок отрывного календаря. Если верить календарю, хотя известный классический герой считал, все врут календари, этот персидский таджикский поэт родился в 1414 году, правда, не в феврале, а в ноябре. Значит, 560 лет ему исполнилось в 1974 году. Действительно, 28 февраля тогда падало аккуратно четверг. Так что рассказы о капитане Егорове и его Кате писались или дорабатывались уже в середине 70-х. Вряд ли в 60-е автор стал бы переносить их действия в будущее. А действие представления совершенно точно происходит в 1977 году. Революционная пьеса «Кремлевские звезды» играется в день 60-летия октября. Так что поверь авторскому предуведомлению. Имена, события, даты — все здесь подлинны. Придется считать, что Борис Алиханов вместе с своими персонажами тянет свой срок лет 15. Но верить не надо. В окончательной редакции «Зоны» уже в полной мере присутствует привычная фирменная долларовская игра «в было-не было». Записки надзирателя написаны в два слоя, даже напечатаны по-разному. Недаром в одном из писем автор просит прислать образцы шрифтов. Алихановские истории, набранные прямым шрифтом, прослоены довлатовскими комментариями и курсивами. Но поэзии, правда, не так легко распределяются по полюсам. Издатель Игорь Маркович, в конце просто «Дорогой Игорь», ваше отчество растряслось на ухабах совместного путешествия, несомненно, реален. Знакомый еще по литературной группе «Горожане», смотри невидимую книгу, автор, упоминаемый в «Зоне» метаполитики Игорь Ефимов, действительно был первым издателем довлатовской книги. Но в существовании самих писем с 4 февраля по 21 июля 1982 года позволено усомниться. Это известный литературный прием, роман или рассказ в письмах, удобная форма для осмысления, для прямого слова о зоне и зоне, уже из другого пространства и времени. Публикация переписки Довлатова с Ефимовым подтвердила литературность цитируемых в «Зоне» текстов. Сама история книги в этих письмах тоже мистифицирована. Таллинский ГБшный экземпляр здесь не упоминается. Отважная француженка, о которой Довлатов с благодарностью вспоминал на литературной конференции в Лос-Анджелесе, описанной в филиале. Смирнов Охтин, участвовавший в переправке рукописи, называет ее имя. Почтальоном же была гражданка Франции, ныне покойная Катрин Яконовская, уроженка Ленинграда, славная русская женщина Катя, превращается в зоне в нескольких отважных француженок, которым удалось провести мои сочинения через таможенные кордоны, спрятав рукописи неизвестно где. Довлатовские друзья-приятели не отказали себе в удовольствии раблезиански непристойно расшифровать этот намек. И вот теперь в течение нескольких лет я получаю крошечные бандероли из Франции. Как будто за француженками следит их французское ГБ, или им не хватает франков, чтобы отправить все сразу. Любопытно, что один из первых анонимных рецензентов «Зоны» в «Континенте» проглотил наживку. Книга Сергея Довлатова, публикация первой его заворобот, рукопись почти 20-летней давности, которую автор не смог вывести из страны и получал затем разрозненными кусками, многие из них так до него и не дошли. На самом деле, литературной игры во всех довлатовских объяснениях больше, чем эмигрантской осторожности и предусмотрительности. Хотя не забудем, что на дворе начало 80-х, и Довлатова могли читать и делать выводы не только читатели и критики, но и рецензенты в погонах. Благодаря приему утраченной возвращенной рукописи, булгаковской рукописи «Не горят» стало известно как раз в середине 60-х, автор развязывает себе руки. Это своего рода дневник, хаотические записки, комплект неорганизованных материалов. Но действительно, в этом беспорядке прослеживается общий художественный сюжет. Там действует один лирический герой. Соблюдено некоторое единство места и времени. В результате получается не киномонтаж в традиции господина Дос Пассоса. В одной старой рецензии меня назвали его эпигоном, — жалуется Довлатов. Но книга, роман в рассказах в манере любимых господ Хемингуэя. Сборник в наше время, кстати, тоже написан двумя шрифтами, или Шервуда Андерсона, Уайнсбург, Огайо. Может быть, нам удастся соорудить из всего этого законченное целое, — убеждает Довлатов повествователь издателя. И сразу же добавляет, — кое-что я пытаюсь восполнить своими безответственными рассуждениями. Рассуждения перебивки, помимо их функционально-игрового характера, понадобились, вероятно, еще по двум причинам. По неистребимой привычке многих сочинителей переубедить читателей и критиков, договорить, сказать прямо, что же они хотели сказать художественным текстом. В довлатовской ситуации этот общий писательский импульс дополнялся более частно. Зона опоздала. Книга о лагерях эпохи раннего реабилитанца, современница робких мемуаров о нарушениях социалистической законности эпохи культа личности и одного дня Ивана Денисовича, публиковалась уже после «Архипелага ГУЛАГ» и колымских рассказов Шаламова, что как минимум требовало дополнительного самоопределения, доказательства своего особого пути и взгляда. С этого и начинает курсивный автор «Зоны», выступая в роли критика собственной книги. Лагерная тема исчерпана, бесконечные тюремные мемуары надоели читателю. После Солженицына эта тема должна быть закрыта. Воспроизводит он стандартные мотивы издательских отказов и продолжает. Эти соображения не выдерживают критики. Разумеется, я не Солженицын, разве это лишает меня права на существование? Место зоны на литературной карте было обозначено уже в невидимой книге. В первой редакции она в духе времени называлась не только мемуарами надзирателя конвойной охраны, циклом тюремных рассказов, но и подборкой. Через 5 лет оно конкретизируется, оснащается именами-флажками, в том числе и неизвестными Довлатову в 60-е годы. В разработке темы «Полицейские воры», рассуждает автор, возможно, два пути. Каторжная литература существует несколько веков. Даже в молодой российской словесности эта тема представлена грандиозными образцами, начиная с «Мертвого дома» и кончая «ГУЛАГом», плюс Чехов, Шаламов, Синявский. Можно было бы добавить плюс Дорошевич, Якубович, Морозов, Фигнер и так далее и тому подобное. По этой шкале идейных представлений узник изображался как фигура страдающая и трагическая, заслуживающая жалости и восхищения, а охранник как жестокий злодей, нравственный монстр. Наряду с каторжной имеется полицейская литература, которая тоже богата значительными фигурами, от Честертона до Агаты Кристи. Заметим, что полицейский у Честертона — это священник, отец Браун. Она меняла нравственный преискурант, сыщик, моралист, воплощение торжества закона и справедливости, борется здесь с преступником, чудовищем и исчадием ада. Оказавшись в зоне, признается Довлатов, он скорее был готов увидеть карателей и душегубов в себе. Такова гуманная шкала, более характерная для русской литературы и более убедительная. Заметим, литературная убедительность приравнивается к правде. Через неделю службы от этих надежд и иллюзий не осталось следа. Фальшивыми показались обе нравственные шкалы. Обнаружился третий путь, пожалуй, этически более безнадежный, чем два других. Я обнаружил поразительное сходство между лагерем и волей, между заключенными и надзирателями, между домушниками, рецидивистами и контролерами производственной зоны, между зэками-нарядчиками и чинами лагерной администрации. По обе стороны за предки расстилался единый и бездушный мир. Мы были очень похожи и даже взаимозаменяемы. Почти любой заключенный годился на роль охранника, почти любой надзиратель заслуживал тюрьмы. Повторяю, это главное в лагерной жизни, остальное менее существенно. Безответственные рассуждения множатся, длятся, и в них обнаруживаются живые противоречия, оговорки, корректирующие выведенную формулу о едином и бездушном мире. Вдруг оказывается, что есть красота и в лагерной жизни, и черной краской здесь не обойтись. Например, язык, не просто приблотненный, но в своем роде совершенно органичной, затейливой, картины живописной, близкие к звукописи ремезовской школы. Не уверен, что Довлатов здесь прав. Мой собственный опыт этого не подтверждает, — возражал автору зоны один из первых рецензентов Серман, побывавший по другую сторону запретки. Например, отношение к вольным женщинам, вольняшкам, которые становятся предметом бескорыстной, идеальной любви. Женщина как таковая является чудом. В письме от 30 мая рассказана история романтически бесплотной любви учительницы с металлическими зубами и бельмом на глазу и беспредельщика Макеева, истоскавшегося по этапам 60-летнего мужчины. Это чистая Петрарка и Мадонна Лаура. Например, письма из дома, которые всегда воспринимаются как лагерная святыня. Чем же порожден этот противоречивый, как выясняется, мир зоны? Довлатов, комментатор, литератор образца 82 года, дает два несовпадающих ответа. Первый, так сказать, исторический, социологический, по известной формуле «бытие», «битие» определяет сознание. Лагерь представляет собой довольно точную модель государства, причем именно советского государства. В лагере имеется диктатура пролетариата, то есть режим, народ, заключенный, милиция, охрана. Там есть партийный аппарат, культура, индустрия. Есть все, чем положено быть в государстве. Советская тюрьма – одна из бесчисленных разновидностей тирании, одна из форм тотального всеобщего насилия. Лагерь – учреждение советское по духу, по внутренней сути. Рядовой уголовник, как правило, вполне лояльный советский гражданин. Второй ответ, скорее, метафизический, философский, варьирующий идеи, конечно же, читанных экзистенционалистов. Ад — это другие. По Солженицыну лагерь — это ад. Я же думаю, что ад — это мы сами. В новеллистическом слое зоны эту формулу разыгрывает герой. «Слушай, парень, я тебе по-дружески скажу, Вохра — это ад», — предостерегает Алиханова комиссар военкомата. Тогда я ответил, что ад — это мы сами, просто этого не замечаем. «А, по-моему, — сказал комиссар, — ты чересчур умничаешь». Будущего охранника Алиханова считают умником. Рассказчик Довлатов подшучивает над собой, припоминая реплику издателя «Сережу мысли не интересуют» и язвительное определение приятелей критиков «трубадура отточенной банальности». Покорно неся бремя своей репутации, я понимаю, что все мои рассуждения достаточно тривиальны, я не обижаюсь, ведь прописные истины сейчас необычно дефицитны. Довлатов на самом деле наталкивается на дилемму, над которой бились философия и литература несколько столетий. На жаргоне русского XIX века она называлась «проблемой человека и среды». Человек по природе добр, столетия убеждали мир наследники философов-просветителей. Мы приблизительно знаем, от чего происходят телесные недуги. А нравственные болезни происходят от дурного воспитания, от всяких пустяков, которым из измала набивают людские головы, от безобразного состояния общества. Лениво ставит общеизвестный диагноз тургеневский лекарь Базаров. Исправьте общество, и болезни не будет. По крайней мере, при правильном устройстве общества совершенно будет все равно, глуп ли человек или умен, зол или добр. Ясно и понятно до очевидности, запальчивой уверенностью оспаривает эту как бы аксиому Достоевский, что зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты. Что ни в каком устройстве общества не избегнете зла, что душа человеческая останется та же, что ненормальность и грех исходят из нее самой. В человеке неистребим, порой даже саморазрушительный инстинкт свободы. Это тоскливое, судорожное проявление личности, инстинктивная тоска по самом себе, желание заявить себя, свою приниженную личность, вдруг проявляющиеся и доходящие до злобы, до бешенства, до омрачения рассудка, до припадка, до судорог. Поэтому попытки абсолютно правильного устройства общества здесь, на земле, так же безнадежны, как малодушные жалобы на то, что среда заела. Все упирается в человеческую личность. В веке 20-м, когда аморфная и в чем-то милая среда превратилась в могучую тоталитарную систему, государственную машину по воспитанию массы, в эпоху конца романа и людей, выброшенных своих биографий, как шары из бильярдных луз, Мандельштам, проблема приобрела новую остроту и злободневность. Если бы чеховским интеллигентам, все гадавшим, что будет через 20, 30, 40 лет на Руси, ответили бы, что через 40 лет на Руси будет пыточное следствие, дальше перечисляются разнообразные страшные виды пыток, ни одна чеховская пьеса не дошла бы до конца, все герои пошли бы в сумасшедший дом, ответил прекраснодушному 19 веку Солженицын в архипелаге ГУЛАГ. И еще жестче рассуждал Шаламов. Русские писатели-гуманисты второй половины 19 века, из этого ряда Шаламов исключал только Достоевского, несут на душе великий грех человеческой крови, пролитый под их знаменем в 20 веке. Авторы архипелага ГУЛАГ и колымских рассказов, беспощадные по отношению к старой гуманистической традиции, писавшей, в общем, об одном и том же, представление о природе и возможностях человека оказываются на разных полюсах. Солженицын абсолютно уверен, что человек, сохранивший в душе Бога, вынесет любые муки, преодолеет, победит. Человека можно убить, но нельзя сломать. Вот стержень, на котором держится здание архипелага. Книг, как ни странно, жизнеутверждающий. Репортаж из ада, опыт его художественного исследования, предпринимает человек, благополучно вернувшись оттуда. Благословляю тебя, тюрьма. Автор К.Р. колымских рассказов считает лагерь отрицательным опытом для человека. С первого и до последнего часа, словно возражает узнику марфинской шарашки колымский каторжанин. Ни один человек не становится ни лучше, ни сильнее после лагеря. Лагерь — отрицательный опыт, отрицательная школа, растление для всех, для начальников, заключенных, конвоиров и зрителей, прохожих, читателей, билетристики. Но если человек все-таки что-то сохранил в себе, значит, его просто мало били. Просветительская среда заела, трансформируется у Шаламова в абсолютно рабскую зависимость человека от тоталитарного целого. Потому шаламовские рассказы — это записки с того света человека, который так и не вырвался, не вернулся из ада. Довлатов, комментатор «Зоны», тоже включается в этот спор, но с особой позицией. Человек неузнаваемо меняется под воздействием обстоятельств, и в лагере особенно. Это выглядит вполне по-шаламовски. Как и мысль о произвольности добра и зла, о пространственно-временной ситуации, располагающей ко злу. Поэтому меня смешит любая категоричная нравственная установка. Человек добр, человек подл, человек человеку друг, товарищ и брат, человек человеку волк и так далее. Человек человеку, как бы это лучше выразиться, табула раса, иначе говоря, все что угодно, в зависимости от стечения обстоятельств.